Глава 10. Вечером меня встретили две красивые и любимые девочки. Они стояли в прихожей и счастливо улыбались, радуясь, что я вернулся домой. В этот момент я осознал, как мне не хватало подобного. Я был очень рад, что теперь меня дома встречают любимые люди. Оказывается, я многое упустил за те годы, когда Алиса жила у бабушки. Теперь же я не хочу отпускать ее надолго. Разве что погостить и все. Хочу, чтобы мы жили вместе, нашей новой семьей. Папулечка, ты даже не представляешь, что сегодня произошло. Я хоть и понимал, что дочка счастливая, улыбается, но отчего-то эти слова меня напрягали. Что? Я подхватил ее на руки и, подойдя к Эстель, оставил на ее губах поцелуй. Лиса была само очарование. «Наполеон спекли. Я помогала мамочке». «Мамочке?» — удивился я, пропустив мимо ушей первую часть реплики. «Ну, конечно, папулечка. Ну ты чего?» Я посмотрел на Эстель, которая, улыбнувшись, медленно кивнула. «Теперь у меня есть дочка», — произнесла она, тут же поцеловав Алису в висок. «А у меня мамочка». Я безумно рад этому, девочки. Только нам теперь нужно позаниматься с Алисой и почитать. Да, малышка? Да, кивнула дочка, соглашаясь со своей мамой. Хотим полностью изучить с ней букву Ч, а то не всегда получается выговаривать. Вы у меня такие умнички, прижав к себе дочку, обнял Эстель. Рядом с ними я чувствовал себя самым счастливым человеком в мире. Моя девочка. Моя лиса. Она смогла все-таки довериться мне. Смогла позволить себе быть счастливой. И она позволила моей дочери называть ее мамой. Это самое ценное, что может быть на данный момент. Итак, что вы там говорили про вкусняшки? Мы с Алисой Наполеона испекли. Очень старались. Да, мамочка сказала, что пекла его первый раз. Тогда идемте пробовать. Девочки улыбнулись, и я, поставив Алису на пол, пошел в ванную мыть руки. «Малышка, беги на кухню. Нажми кнопку на чайнике, а я сейчас приду». «Холосо, мамулечка». Дождавшись, когда мы останемся одни, Эстель коварно улыбнулась и тут же прижалась к моему телу. Обнял ее за талию и с жадностью впился поцелуем в сладкие губы. Любимая язычком мазнула по моим губам, и я захватил в плен ее язык. Сладкая, такая вкусная. Жмется ко мне, родная. Ты даже пахнешь тортом. Надеюсь, тебе понравится. Я и вправду впервые пекла его. Я снова поцеловал лису, дурея от ее манящих теплых губ. Ну, понятно. Возговольтики у злотлых еще те, услышали мы детский голос. И тут же рассмеялись. «Нас застукали», — признался я, отстраняясь от Эстель. «Взрослых ни на минутку бросить нельзя. Пойдемте уже, а то мне скучно. Потом будете целоваться ночью». Эстель покраснела от слов Алисы и, покачав головой, ушла на кухню. «Папулечка, мы тебя ждем». Вымыв руки, я пошел к девочкам, и был приятно удивлен, увидев, как они вместе насыпают в тарелке вареную картошку с укропом. Улыбнулся, продолжая наблюдать эту картину. Они такие домашние и родные, что я готов Вику придушить собственными руками, только бы она не посмела тронуть их. Да и не только Вику. Еще и родственники Эстель. Этим тварям тоже спокойно не живется. Какие вы у меня хозяйственные. Кстати, завтра едем в гости за город к друзьям. «Ух ты! А у них есть собачка!» Вдохновленно поинтересовалась Алиса, а я вдруг пожал плечами. «Не знаю. А ты бы хотела собачку?» «Да, такую большую и доблую, чтобы спала у нас в квартире». «Главное, не в кровати», — хмыкнул я, бросая взгляд на Эстель. «Ты как, милая, на это смотришь?» «Почему бы и нет? Может, лабрадор? Он вроде очень добрый пес». «Только давайте девочку». «Девочку?» Я нахмурился, смотря на дочку. Это нечестно, тогда я буду по-прежнему одним мужчином в доме. Разве это плохо? Улыбнулась Эстель и, оставив тарелку, подошла ко мне. Нам нравится, что ты единственный мужчина, но как знать, что позже покажет УЗИ? Вот именно, папулечка. Может, у меня будет Блатик, пожала плечами малышка, а я снова улыбнулся. Ладно, спорить не буду. Значит, девочка. А мы завтра к Калине с Егором? Да, помнишь, я говорил, что они пригласили нас на выходные? Помню, к ним с удовольствием. А собачку когда? Загрустив, поинтересовалась Алиса. Я улыбнулся и, присев рядом с дочерью, посмотрел ей в глаза. Давай послезавтра, чтобы мы не оставляли щенка одного в квартире. Но мы же можем взять его в гости. Ты меня, кстати, никогда не знакомил с Калиной. Она холосая? Хороша. Кивнул я и бросил благодарный взгляд на Эстель, которая поставила передо мной тарелку с едой. Тебе понравится. Она тебе и вправду понравится, лисичка. Я с ней знаком. Холосо, тогда я согласна. Но собачку хочу. По кухне раздался звонок моего телефона. «Извините, девочки», — оставил в прихожей. Прошел к комоду и увидел на экране мобильного неизвестный номер. Более того, он был вовсе скрыт. Нахмурился и принял вызов. «Субботин, слушаю». «Здравствуй, Денис». «Кто это?» «Я Маргарита, и у меня к вам есть одно дело». «У нас с тобой не может быть дела», — рыкнул я, злясь, что эта тварь посмела мне позвонить. «Послушай, это касается твоей приблудной Вероники. Подбирай тон, когда говоришь о моей женщине». «Короче, завтра в 3 у Дворца спорта. Не придешь, многое потеряешь». «Слушай, Рита, не надо мне угрожать. Это не угроза, Субботин, это факт. Тебе нужно кое-что знать. До встречи». И она сбросила вызов. Сука, какого хрена ей понадобилось? Отложил телефон и посмотрел в сторону кухни, откуда доносились веселые голоса. Млять, лиса же, твои же родственники покоя тебе не дают, твари. Иначе не назовешь людей, которые ненавидят свою дочь и сестру. Только у нас стали налаживаться отношения, как опять всплывает какое-то дерьмо. Только вот пусть Рита не думает, что я поведусь на ее рассказы. Хотя, пусть лучше думает именно так. Говорить лисе о том, кто именно звонил, я не стал. Не хотел, чтобы она расстраивалась или нервничала. На ее судьбу и так выпало много испытаний. Пусть хоть сейчас будет счастлива девочка. Тем более в ее положении. Будь моя воля, я бы вообще увез семью куда подальше, лишь бы они никогда не пересекались с врагами. И ладно, Вика, которую я все равно однажды засажу обратно за решетку, но вот Рита с ее отцом, с ними куда сложнее. И в тюрьму их просто так не отправлю. Наказывать их надо, по сути, а не просто, чтобы было. А утром я уехал в приют для животных. Помня вчерашнее желание дочери взять собаку, я решил не покупать ее. Не потому, что жалел денег, не для Алисы уж точно, а просто потому, что считал это неправильно. В мире полно бездомных животных, которые нуждаются в своем человеке. И вот зачем покупать собаку, если можно взять из приюта и осчастливить хотя бы одну мордочку? К тому же в таких местах можно встретить абсолютно разные породы, и неважно, что где-то их продают за бешеные деньги. К сожалению, людей-идиотов полно, и любая собака может оказаться на улице. Домой возвращался при поднятом настроении и с большой клеткой в багажнике, в которой сидел золотистый ретривер. Да, лабрадора, увы, не нашлось, но ретривер тоже обалденная собака. Немного лохматая и очень добрая. Надеюсь, Алисе понравится эта прекрасная девочка, и меня не выгонят с ней на улицу. Сейчас, красотка, уже подъезжаем. Думаю, тебе понравится твоя новая хозяйка. Я улыбнулся, бросив взгляд на собаку, и припарковался во дворе неподалеку от подъезда. Ребята стояли на посту. Я забрал клетку с собакой и поставил авто на сигнализацию. Кивнул парням. Сегодня за город едем. Через пару часов Будьте начеку. Хорошо, босс, помочь? Кивнул охранник на клетку и покачал головой. Спасибо, я сам. Поднялся на нужный этаж и, бросив взгляд на наручные часы, нажал на кнопку звонка. За дверью послышались шаги, а через пару минут щелкнул замок, и передо мной появилась Эстель с Алисой. Они улыбнулись мне, а малышка шокированно открыла рот, не мигая, глядя на собаку. «Папулечка, это мне?» «Конечно тебе, лисичка». «Это? Ох, какая она холосенькая! Папулечка, как ее назовем?» «Сама выбирай, милая, твоя же собачка». «Ей нужно красивое имя, Алис. Собачка вон какая классная», — отметила Эстель, улыбаясь нашей дочери. «Как приятно осознавать, что теперь Алиса наша общая дочка. И не важно, что лиса ее не рожала, главное — человеческое отношение. И для меня важно понимать, что моя дочь счастлива и может называть мою любимую женщину мамой. Тогда я буду ее называть Буся». «Буся? Тоже хорошо. Ну что, встречайте тогда нас, а то держите на пороге. Бусинка, походи, теперь ты тут хозяйка». «Ну вот, лиса, не успел привести собаку, а уже хозяйка новая у нас». «И это только начало», — хохотнула Эстель и тут же пошла гладить нового члена семьи. «Кажется, нам будет весело». Стоило мне открыть клетку с Бусей, как собака тут же выскочила и повалила Алису на пол, довольно скуля и облизывая ее. Дочка захохотала, извиваясь под новым другом и поглаживая Бусю. Мы с Эстель переглянулись, она улыбнулась, но в ее глазах я заметил страх. «Не для моих нервов. Не переживай, собака добрая, особенно любит детей». «Хорошо. Теперь бы все купить для нее». «Да, хотя бы на первое время. Знаешь, что я подумал?» «Что?» «Буся, Бусенька, ты меня уже вымыла, моя холоса!» От услышанных слов мы расхохотались, и я отстранил Бусю от дочки, потянув ее за ошейник. «Буся, фу, хватит, Алиса чистая!» Собака помотала головой и тут же прилегла на пол, положив морду себе на лапы. Посмотрела на нас умилительным взглядом и успокоилась. «Папулечка, она бомба, спасибо тебе!» Алиса запрыгнула мне на руки и принялась целовать мое лицо. «Так, так, ко мне с поцелуями только после душа», — хихикнули лиса и, развернувшись, пошла в сторону кухни. «Папулечка, это чего, мамулечка, обиделась?» «Нет, мила, просто негигиенично после собачки с поцелуями лезть. Она же тебя облизала». «А, поняла. Только к тебе буду прижиматься после Буси. Ты особо не позволяй ей всю себя облизывать, хорошо?» «Договорились. А Буся поедет с нами за голод?» «Хм. Нужно позвонить, спросить у дяди Егора. Можно ли, чтобы с нами была собака? А вдруг у них аллергия на шерсть?» «Ну, папулечка, ты позвони, спроси, ладно? А то я не хочу оставлять ее дома одну». «Договорились». Чмокнул дочь и поставил на пол. Она тут же обратила свое внимание на собаку, а я улыбнулся и пошел на поиски любимой. Эстель убирала со стола посуду. Я подошел к ней и обнял руками, погладив животик. «Так, так, не смей меня целовать. Ты брезгуешь?» «Ну, немного, сам пойми». «Конечно». Я отошел от нее, но с удовольствием продолжил любоваться своей девочкой. «Позавтракаешь? Ты же не ел ничего». «С удовольствием, сейчас умоюсь». Пока я был в ванной, Эстель успела накрыть на стол. На завтрак она приготовила омлет с сосисками и салат из овощей. Я улыбнулся, постепенно осознавая прелесть семейной жизни. Мне этого дико не хватало. И теперь я готов делать все, что угодно, только бы сохранить то, что уже имею. «Вы позавтракали?» «Да, проснулись, а тебя нет. Малышка есть захотела». «Спасибо тебе», — произнес я, подойдя к лисе и взяв ее за руку. Она растерянно посмотрела на меня, а я приблизился и второй рукой коснулся ее щеки. «Ты наполняешь нашу семью любовью, Денис. Благодаря тебе у нас появился уют, запах домашней еды, теплые разговоры. Но я совсем не умею быть семейной», — Кажется, что я что-то не так делаю. Она пожала плечами, смутившись, а я пальцами поднял ее лицо за подбородок. Ты все хорошо делаешь. Наверное, это на уровне инстинктов у тебя. Спасибо, что заботишься об Алисе. Мне это приятно. Мне нравится, что ребенок счастлив. Мне нравится заботиться о вас. Ты только не загоняй себя. Я тоже хочу заботиться о вас. О тебе. Эстель кивнула, а я поцеловал ее нежные губы. Как же сильно я обожаю эту девочку. Кажется, никогда не испытывал подобных чувств. Да, любил, было такое, но вот чтобы так, как Эстель, да дрожи в коленях, такое точно бывает раз в жизни. Особенно с ума схожу, когда она отвечает мне взаимностью. «Дайте тляпку, тляпку, срочно! Ох, эти взрослые опять целуются!» Мы улыбнулись, и Эстель тут же обернулась к дочери. «Что случилось? Какая тряпка тебе нужна?» «Для пола. Буся написала там». «Ох, черт, я забыл пеленки, она же еще ребенок». Лиса нашла тряпку, а Алиса, выхватив ее, побежала убирать за своей собачкой. Из нее выйдет отличная хозяйка. «Кстати, насчет хозяйки». Я усадил Эстель на стул и сам присел рядом. «Ты ешь, остывай. Сейчас, Лиса, я хотел кое-что предложить». «Замуж не зови, штампа не хочу». «Да я уже понял», — буркнул я, злясь, что она не хочет выходить за меня замуж. «Но сейчас не об этом. Я просто подумал, что мы теперь живем все вместе. У нас появилась собака, а через время родится малыш». «Так, и к чему ты клонишь?» — хмыкнула Эстель, стащив с моей тарелки кусок перца. Я улыбнулся. «Как ты смотришь на то, чтобы приобрести дом за городом?» «Дом? Да, там будет и дышать легче, и погулять всегда можно во дворе. Да и Буси вольер соорудить. Это, конечно, прекрасная идея, Бэтмен, но у меня нет таких средств. У меня, в принципе, нет денег. Мне пора работать, а я...» «А ты мама, и теперь можешь не работать». «Нет, я так не хочу. Тем более, пока есть возможность, мне нужно работать». «Ладно, я тогда определю тебя в офис, потому что в клубе будет совсем не того». «Да и я хочу теперь по вечерам быть дома. А в клубе пусть заместитель работает. Только нам нужно Алису в садик устроить, да и общение с детками ей не помешает». «Согласен, займемся этим с понедельника. А пока завтрак и в путь». Эстель улыбнулась и, чмокнув меня, ушла собираться в дорогу. Покоя мне не давал лишь звонок Риты. Придется отлучиться в город ненадолго, чтобы выслушать эту тварь. Я понятия не имел, что она хочет. Но упустить шанс поговорить с ней тоже не хотелось. Эта девица должна знать, что если удумает вредить моей женщине, то очень сильно пожалеет об этом. И тогда в ход пойдут не только слова, но и действия с моей стороны.